решение. Есть решение, сказал большой полководец полководцу поменьше. По этому решению тебе предстоит трудная, но почетная задача. К празднику возьмешь пункт Н. Возьму, сказал полководец поменьше. И вызвал полководца еще меньше. К празднику возьмешь пункт Н, сказал он. Пункт Н? Удивился полководец еще меньше. Вроде бы незачем. Да вроде бы нечем. Есть решение, сказал полководец поменьше. Людей к празднику порадовать надо. Возьмешь Н, иначе возьму, сказал полководец еще меньше. Только силенок маловато. Подкинем штрафников, сказал полководец поменьше. Благодарю за доверие, сказал полководец еще меньше. Возьму Н точно в цать 00 и поехал обратно брать Н. Приказываю взять Н в цать 00, сказал полководец еще меньше начальнику. Слушаюсь, сказал начальник. Силенок только маловато. Будут штрафники, сказал полководец еще меньше. Возьмем, сказал начальник. Правда, 40 километров по грязи вымотаются. В атаку не поднимешь. Да и вооружение одни винтовки. Перебрось в тыл заградотряд, сказал полководец. Усиль отряд пулеметами. И главное, не забывай, что они тоже люди. У нас человек на первом месте. К людям подход нужен. Слушаюсь, сказал начальник. И поехал к штрафникам применять свой подход к человеку, который у нас на первом месте. А штрафники после 40-километрового марш-броска в беспамятстве стояли по колени в грязи, забыв о пропавшем завтраке, обеде и ужине. «Гляди, — говорит уклонист, — видишь, это конец, конец. В метрах в 300 в тылу штрафного батальона занимали позиции сытые, хорошо одетые парни с пулеметами и автоматами. «Вижу, вижу, — говорит паникер. — Авось пронесет, я везучий».